Гарсиуса Вандыча, его самого. Столь ядовитого старика мне видеть еще не доводилось. Если существует человек, который ненавидит все мироздание, то это точно он. Мне довелось его лично провести к Партису, и пока он шел, критиковал все вокруг. И войны какие-то слабые, имперские маги слабосилки, а уж как он посылал императора и империю. Сигард замолчал, не в силах подобрать слова. Мда, колоритный персонаж. Ладно, извини, но надо бежать. Надо заскочить к Цистусу. Может, скажет что-нибудь интересного. Подожди, у него там аудиенция, аристократия опять чего-то хочет. Хотя знаешь, Сигард паскудно усмехнулся. Цистусу уже по-любому надоело их слушать, поэтому заваливайся сразу. Хорошо, хмыкнул Вульфс. Но если что, виноват будешь ты. Сам знаешь, какая тяжелая рука бывает у нашего короля. Уж поверь, он будет только рад. Не оборачиваясь, крикнул уходящий Сигард. Глава 8. Гвардейцы, стоявшие у двери, лишь завидев Алекса, ничего не говоря, открыли двери, уперев приклады оружия в пол. И неудивительно, эти двое одно время служили у него под командованием, пока Партис их к себе не переманил большей зарплатой и возможностью вступить в его личную сотню. Судя по их отличным доспехам и довольным лицам, они не прогадали. Бывшие солдаты отсалютовали Вульфсу, тихо хлопнув кулаками по груди. Неожиданно на душе мужчины потеплело. Этот обычный жест невольно показал, что люди его уважают, даже несмотря на то, что он уже не их командир и у него над ними никакой власти. Землянин чуть улыбнулся солдатам, кивнув, проходя в кабинет. Цистус не стал пытаться обставить кабинет излишне роскошно, но по мелким деталям можно было отлично понять, что помещение принадлежит человеку, обладающему большой властью. Огромный полукруглый черный стол, покрытый лаком, в центре которого сидел Партис, положив подбородок на скрещенные в замок руки, упершись локтями о столешницу. Перед ним застыла небольшая группа богато разодетых мужчин с жаром, что-то доказавшие явно уже порядком подуставшему монарху. Взгляд венценосного уперся в открывшиеся двери и увидел Вульфса. На лице короля появилось удовлетворение. «Господа, вынужден перенести наш разговор. Его дату вам сообщат позднее. Неотложный разговор. Аристократам не осталось ничего иного, кроме как поклониться и уйти», кидая на Вульфса недовольные взгляды. Сигард явно был прав. Вон, как Цистус быстро воспользовался возможностью относительно вежливо выпроводить этих гостей. Алекс с интересом ждал дальнейшего развития событий. Прошло достаточно времени, чтобы его командир распробовал вкус власти. Эти несколько месяцев он был далеко, и Партис от него отвык. Как монарх поступит теперь? Внезапно король пружинисто поднялся и обошел стол, подходя к насторожившемуся магу. «Привет, как добрался?» Цистус первым протянул руку, и Алекс ее удивленно пожал. «Четыре круга ада!» Закатил глаза монарх. «Хорошо, что я все же решил последовать твоим просьбам и отправить тебя на войну. Интриган из тебя, надо признать, как из говна болт. Че зыркаешь? Вон, какую рожу скорчил, когда зашел. Думаешь, я не понял, о чем ты думаешь? Зазведился или еще нет, не так ли?» «Было бы отчего», — буркнул смущенно Вульфс, невольно отведя взгляд. Отчего резко вошел в свое обычное состояние, перманентной злости. Землянин не любил чувствовать себя дураком, отчего злился. «Еще бы! Стать королем, велико ли достижение?» — посмеивался Партис, садясь обратно на свое место. «Но нет, я все так же считаю тебя своим другом, поэтому отношение к тебе не поменяется. Ладно, отпуск у тебя прошел, можно начать серьезную работу». «Что?» — спросил он на взгляд Вульфса. «Воевать это тебе не в этом гадюшнике вариться, а то ишь, свалил и думаешь, работать не придется. Как бы не так. Я так понял, ты меня позвал из-за Гарсиуса». Решил Вульфс сразу перейти к делу. Веселое настроение Цистуса чуть подувяло. «Именно. Этот старый пердун чертовски опасен и совершенно не желает идти на контакт. Твоя Элисандра объяснила, кто он такой, поэтому давить я пока не стал. Она такая же моя, как и твоя. Ну уже нет. Я с нею не трахался чуть ли не на глазах у уймы народа. Тем более не делал этого прямо в кабинете, пока за дверями стоит целая куча магов. Чем вы вообще думали, когда подобное устраивали?» Алекс криво усмехнулся и пожал плечами. Ему нечего было сказать. Он сам не понял, как, зайдя в кабинет Магессы по какому-то пустяковому вопросу, все переросло в совершенно разнузданный секс. Вероятно, виной этому было то, что Алексу, собственно, как и самой Элисандре, было глубоко плевать друг на друга. С другой стороны, они оба были сильными, здоровыми людьми и имели вполне конкретные физиологические потребности. Подобные необременительные отношения позволяли им не скрывать, кто они есть на самом деле. Вот и сорвались на свою голову. Все же их порыв страсти не прошел мимо общественности. Да и как могло быть иначе, учитывая то, что какое количество слушателей находилось за порогом, пускай и закрытого кабинета. Уже уходя прочь, Алекс старался смотреть только прямо, напрочь игнорируя внимательные взгляды окружающих. «Слушай, а может, ты на войну смотался как раз, чтобы с ней не оставаться, а?» — подколол Портис. «Проболтаюсь я, что ты засматривался на одну довольно фигуристую дворянку». Алекс был безжалостен и бил по самому больному. «ПФФ», — фыркнул Портис, — «как будто она тебе поверит». Лицо Цистуса не выразило ни малейшего напряжения, но Алекс не обманывался. После совершенно внезапной смерти дочери короля, Ая вновь вышла замуж за Цистуса, став королевой Рольсуса. Однако стресс с разрыва брака все же на нее повлиял, из-за чего ее ревность заметно усилилась. И этому даже были конкретные причины. Слишком уж много юных и не очень дворянок желало те или иные блага за роль любовницы короля. Учитывая же то, что король так и не научился сколько-то долго противостоять своей излишне активной жене, то становится очевидно, почему после угрозы Алекса он быстро переменил тему. Конечно, подобное было возможно лишь из-за того, что Ая знала меру, излишне надавя на своего мужа. Все же, несмотря на то, что Портис очень сильно любил свою жену и сына, его истинный характер никуда не делся, и это стоило отлично помнить. «Хорошо, я постараюсь убедить его присоединиться к нашему делу. Ты же не стал рассказывать ему про сам знаешь что?» «Нет, слишком уж омутный. Так и не поймешь, пойдет ли он демонов на куски рвать или тут же сдаст нас всех. Вероятно, третий вариант. Рвать он будет всех. Учитывая количество приглядывающихся за чернокнижником людей Портиса, найти его не составило никаких проблем. Куда сложнее было подобрать момент, когда рядом было меньше всего случайных зрителей и людей самого Гарсиуса. Вульфс догадывался, что переговоры не будут легкими, поэтому допускал, что все дойдет до безобразной ругани. Подходящим местом встречи после некоторых размышлений была признана библиотека. Именно туда потихоньку начали приносить различные магические талмуды. За каждый из них столичная библиотека выплачивала некоторую сумму или устраивала магам различный бартер. Король по опыту работы с Вульфсом и сражений против других магов отлично понимал их ценность. Тем более возрождаемая ассоциация магов была в куда большей степени подчинена короне, чем при империи. Хотя условия, которые предоставлял Портис, были почти райскими по сравнению с объединением магов в республике. Канцлеру не нужны были сильные маги, так как он делал упор на технологиях, поэтому у него маги были на уровне полезных, дорогостоящих, но все же ремесленников. Да и ценились там в основном лишь рунные маги. Гарсиус лениво листал какую-то книгу, сидя на лавочке в углу библиотеки. Рядом расположилась парочка зверолюдов, которые внимательно осматривали окрестности, тут же напрягаясь, когда к ним кто-то направлялся. Выглядели они откровенно жалко: впавшие щеки, темные круги под глазами. Они еще явно не отошли от того невероятного пути, который чудом умудрились пройти. Тем не менее, это никак не сказалось на их желании защитить язвительного мага. Увидев подходящего Вульфса, они привычно напряглись. Осознав же, что он идет прямо к ним, встали и двинулись наперерез. «Господин Гарсиус не желает сейчас говорить», — рыкнул в лицо Алексу волколюд. Хотя по большому счету от волка у него были только серого цвета волосы и звериные уши. Рядом стоял его собрат. Желание Алекса мирно поговорить невольно стало слабее от вони, которой его окатило изо рта охраны мага. «У меня есть важный разговор к вашему господину. Ты че глухой? Сказано же, отвали». Вульфс глубоко вздохнул. За все эти годы он невольно начал отвыкать от того, когда с ним разговаривали подобным тоном. Ему стоило больших трудов не врезать чем-нибудь убойным по излишне наглым зверолюдам. Дверь резко открылась, и внутрь протек палач, плотоядно рассматривая охрану. Его щупальца поднялись вверх, угрожая, поводя острыми кончиками. «Господин», — опасливо предупредил охранник. Было видно, что он отлично понимает, что это демон, а также его опасность. «Да, вижу я. Вашу мать, ни секунды покоя». Старик в раздражении бросил книгу на стол и повернулся к Вульфсу. «Неужели судьба привела ко мне бестолкового собрата-чернокнижника? Эка невидаль, а я уж думал, вы все дружной толпой стали демоническими подстилками. А почему бестолковый? Хмыкнул Алекс. А как иначе назвать ту бестолочь, что посмела угрожать моим людям, что равносильно угрозе мне? Ты или самоубийца, или дурак. И на самоубийцу, парень, ты никак не тянешь. В тон ему ответил Гарсиус. Я не тот и не другой, господин Ван Дойч, я ваш ученик. Что-что? Старик откинулся назад, упершись локтем о стол. Такой забавной чуши я не слышал уже очень давно. Я не страдаю провалами в памяти, молодой лгун, поэтому совершенно уверен, что никогда тебя не учил. Да и вот уже пару сот лет не брал учеников. Алекс не стрял заострять внимание на магах-зверолюдов. Лично да. Вот только именно ваши наставления в свое время очень сильно мне помогли продвинуться по пути демонолога и мага хаоса. Алекс неторопливо достал из сумки учебник Гарсиуса. Все же, несмотря на расслабленный вид мага, он был готов атаковать незамедлительно, поэтому его не стоило нервировать резкими движениями. «Ха!» – рассмеялся старик, распознав книгу. «Не думал, что эти княженцы уцелели. Император, как и империя, сильно меня уж не взлюбили в свое время. А потом и только созданная ассоциация присоединилась к травле. Кучка бесхребетных слабаков, прогнущихся под государство. Эти дебилы никогда не понимали, что демонолог может вырасти лишь в самой жопе. Когда весь мир против, то тогда и только тогда человек способен раскрыть свой потенциал. Ярость, гнев, эмоции и путь – вот что выковывало из неофитов легенду. Но если носиться за каждым магом, как с яйцом императора, то по итогу мы получим целую кучу говна, а никак не магов. Ведь я прав. Это отлично доказывает, как хорошенько вас поймели эти проклятые церковники. Глава 9. Может, кого и поймели, но никак не меня, Вульфс безразлично пожал плечами. Хоть меня в свое время и признали магом ассоциации, но они предпочли, чтобы я сдох в мучениях, чем числился среди них. Разногласия с ныне покойным архимагом, сдохшим в Шарфклинге, убило у меня даже мельчайшую возможность договориться миром. Да и сейчас у меня своеобразные отношения с большинством магов. Да ну, то есть ты, бестолочь, хочешь сказать, что умудрился добраться по силе до уровня магистра самостоятельно. Благодаря вашей книге, учитель, не упустил возможности вновь об этом упомянуть Алекс, с наслаждением видя, как дернулось лицо Гарсиуса. Парень, не испытывай судьбу. Если ты долбишься в уши, я окажу тебе милость, и повторю еще раз. У меня нет учеников, а те, что когда-то были, уже давно гниют в земле или развеяны по ветру. А эти... Насколько я знаю, за время пребывания на Востоке вы выучили многих зверолюдов. Вульф кивнул в сторону слушавших их перепалку охранников. Те оскалились, увидев столь пренебрежительный жест, но ничего не сказали, не желая влезать в перепалку. Эти. Гарсиус фыркнул. Среди их народа я не брал учеников. Я с самого начала жизни среди них поставил условие, что предоставляю им знания, но не являюсь их учителем. Однако они верны вам, как настоящему учителю. Это их дело, мне насрать, что у них творится в черепушках. Поэтому, усики, у меня нет учеников. Хорошо, Вульф холодно взглянул на собеседника. Я хочу, чтобы вы взяли меня в ученики. А я хочу, чтобы мой сапог оказался в твоей жопе. Так что поможем друг другу. И за это я готов заплатить. Закончил Алекс. Знаешь, хмыкнул Гарсиус еще немного, и я сам тебе заплачу, чтобы засунуть сапог тебе туда, куда никогда не падал свет. Хотя, глядя на тебя, просвет я уже не так и уверен. Да и чем ты заплатишь? Деньги. Оставь там же, где находится мой сапог. Место в вашей вшивой ассоциации. Ну уж нет. Сомневаюсь, что у тебя есть знания столь ценные, что я поднял свою жопу ради этого. Поэтому не трать ни свое, ни мое время, парень. Спорить с тобой было забавно, давно никто не смел столь долго мне перечить. Но новизна пропала, и ты начинаешь меня утомлять. Свали, не заставляй меня скармливать твои никчемные останки демонам. Вы не правы, Алекс впился взглядом в почти прозрачные глаза старика. Моя плата – знания, которые заинтересуют даже вас. И я предпочел бы их озвучить наедине. Ван Дойч ничего не сказал, продолжая сверлить землянина тяжелым взглядом. Очевидно, он не собирался ничего добавлять к уже сказанному. Я располагаю некоторой информацией о практических и успешных перемещениях между мирами и кое-чем с этим связанным. Повисла тишина. Архимаг над чем-то усиленно думал. «Ладно, парень, ты сумел меня немного заинтересовать», — он кивнул на стол. «Садись, «Свалите!» – обратился он уже к охране. Те безропотно двинулись на выход. В помещении остались только они двое. Гарсиус опустил взгляд на столешницу, и на ней вспыхнули огненные знаки, выжигаемые прямо на дереве. «Теперь всякие любопытные уроды задолбаются прикладывать магию, чтобы нас услышать. По губам могут прочитать все равно, поэтому если хочешь что-то сказать сверхсекретное, прикрывай лицо. А теперь пой, птичка, и поверь, в твоих же интересах, чтобы сведения оказались и впрямь стоящими. Вначале я хотел бы спросить, если моя информация будет важной, возьмете ли вы меня в свои ученики? Ты смеешь ставить мне условия?» Бровь Ван Дэча приподнялась в удивлении. «Ты понимаешь, что я могу спокойно развеять тебя по ветру, после чего уйти из этого гостеприимного города, и скорее всего мне никто не сможет помешать, ведь ты же не рассчитываешь, что твои люди, которые ждут снаружи, будут биться до смерти за своего горячо любимого, но сдохшего в страшных муках командира. Значит, вы знали, кто я такой?» Понимающе уточнил Алекс. «Парень, я, может быть, и стар, но еще не выжил из ума. Зверолюды хоть и тупые, но исполнительные. Я очень внимательно следил за всеми сильными магами во всей этой войне. Плюс, я готов был платить за любые сведения сейчас. Всегда найдутся люди, готовые за плату рассказать те или иные вещи. Алекс Вульфс, убийца магов. Какое безвкусное прозвище. Тем не менее, ваших сил недостаточно. Так что», — вновь повторил Алекс, — «знание в обмен на ученичество». «Хорошо», — внезапно согласился Гарсиус. «Если ты сможешь меня удивить и заинтересовать, то я возьму тебя в ученики. Хоть в этом случае ты можешь и пожалеть из-за своего упорства. Выкладывай». Алекс устроился поудобнее на стуле и, положив локоть на стол, опустил на ладонь лицо, прикрыв пальцами губы. «Падение империи, мировая война, прорыв хаоса. Не задумывались ли вы, что это все может быть звеньями одной цепи? Может ли за всем этим стоять могущественные и невероятно злые силы? К примеру, хаос». Старик закатил глаза. «Скукота. Обвинять хаос во всех бедах настолько тупо, что мне даже нечего сказать. Учитывая все происходящее, нетрудно придумать врага. Парень, еще при моей жизни силы хаоса захватили два раза самые настоящие города, а один раз целое баронство с двумя городами. Да, сейчас их размах стал куда больше, но лишь потому, что никто вовремя не спохватился. И, Вульфс, не трать мое время. Ты говорил про перемещение между мирами. Возможно, вы правы. Но слышали ли вы легенду о призванных героях? Сказка для тупых крестьян», — раздраженно взмахнул рукой маг. «Душа мира, бла-бла-бла, всех спасет, призвав на помощь четырех героев невиданной силы. Один из самых тупых, но удивительно устойчивых мифов. Всяким бездарностям приятно думать, что их жопы кто-то возьмет и просто так спасет. Все так, если бы не одно «но». Алекс достал из сумки старый дневник и передал его демонологу. «Посмотрите места, отмеченные закладками. Возможно, теперь вы поменяете свое мнение на этот счет». «Положи на стол», — скривился старик. «Если ты читал мою книгу, я кучу времени просрал, пытаясь вдолбить в ваши тупые головы опасность различных магических предметов и артефактов». Алекс выполнил просьбу. Дойч сосредоточенно провел открытой ладонью над книгой. Ничего же не заметив, он все же взял ее, начав читать. На это потребовалось время. Он читал почти минут 20, так как, пройдясь по местам, отмеченным закладками, он двинулся дальше. По мере прочтения же его лицо становилось все более хмурым. «Предположим, эта княженция и впрямь говорит правду, однако ты хочешь, чтобы я поверил на основании всего лишь одного документа?» «Не совсем», — Вульфс достал из сумки еще пару листов и манускриптов. «Здесь далеко не все так очевидно, как в первом случае, но заставляет задуматься. Все вместе должно вас убедить». Еще пара минут увлекательного чтения, по итогам которых Гарусиус разразился продолжительной матерной конструкцией. Особенно Алекса впечатлили пара словосочетаний, позаимствованных из демонической речи. Разумные монстры хаоса обладали не только речью, но и письменностью. Конечно же, доверху наполненные энергией эмоции и изменения. Именно на этом и были построены демонические руны. «Я надеюсь, я не первый, кому ты об этом рассказал», — наконец спросил старик, раздраженно барабаня пальцами по столу. «А то если так, нашему миру конец. Хотя ожидаемый конец для такого куска дерьма. Нет, пока не могу назвать детали, Но подготовка к противодействию вторжению идет на самом высоком уровне. Поэтому-то нам и нужна ваша помощь. Ха, нужна моя помощь. Теперь понятно, почему твой король был столь вежлив, даже когда я его послал. Эх, Ван Дойч поморщился. Послать бы вас всех нахрен, так хрен тут отсидишься в стороне. Хорошо, парень, ты меня убедил попробовать начать сотрудничество с этими вашими защитниками мира. Он голосом выделил последние два слова. Но что ты скажешь про необходимость учить тебя самого? И даже не заикайся, что это, дескать, поможет защите мира. Есть у меня кое-что еще, спокойно кивнул Алекс, изо всех сил пытаясь сдержать желание саркастично усмехнуться. После всей той брани, что на него вывалил этот старик, Алекс чувствовал почти физическое удовольствие от лицезрения его недовольной морды. Я упоминал четырех призванных героев, которые должны были спасти мир. В этот раз все должно было произойти точно так же, вот только у архидемонов были другие планы. Четыре героя были призваны из другого мира, однако они не получили никаких сил от души мира. И сколько из них живо сейчас, и ты знаешь, где их искать. Живы все. Хоть было бы неплохо, если двое из них сдохли в страшных мучениях. Они переметнулись на сторону хаоса и сейчас собирают орды и готовят вторжение в восточных королевствах. Точнее там, где они раньше были. Остальные. Так что, Гарсиус Ван Дойч, вы готовы взять меня в ученики, если я расскажу об этом? А в чем смысл? Я уверен, этой же информацией владеет твой король, разве не так? Лениво усмехнулся демонолог. Спрошу у него, и мне не придется учить очередного идиота таинством магии. Может, потому что один из четырех героев – это я? Расплылся в злой ухмылке Вульфс. Старик пару секунд молча разглядывал довольного собеседника. А второй кто? Король Цистус Партис. Проскрипел наконец он. Нет, совершенно другой человек. Если он захочет, то расскажет. Не только моя тайна. Ладно, мать твою, ты умудрился меня подловить, прикрыл глаза демонолог. Я возьму тебя в ученики и постараюсь сделать из тебя хоть что-то напоминающее настоящего мага. В ответ же ты расскажешь все о своем мире и все, что знаешь о вашей геройской теме. Учитель я строгий, поэтому никаких жалоб, слез, соплей и споров во время обучения. Если не готов, засунь идею ученичества поглубже и вали отсюда нахрен. Потом я ничего не желаю слышать. Я говорю, ты делаешь, потом задаешь вопросы. Это понятно. Так точно, учитель. С готовностью довольно ответил Алекс, наслаждаясь недовольством Гарсиуса. Когда приступаем? Когда я решу, тогда и приступим, огрызнулся чернокнижник. Так и знал, что от тебя будут проблемы. В вашем мире все такие уроды. Такие же, как и в вашем мире, учитель. Значит, те еще ублюдки. Подвел итог Ван Дойч. Глава 10. Вульфс, Ван Дойч. Партис кивнул двум вошедшим. Приветствую, ваше величество. Алекс старался соблюдать официоз, когда у них было общение не с глазу на глаз. Конечно, теоретически он мог этого не делать, но тогда могли бы появиться непредвиденные сложности, которые не нужны были никому. И тебе привет, ваше величество. Гарсиус был в своем репертуаре. Все присутствующие проигнорировали столь демонстративное нарушение протокола, так как были уже в курсе его личности. Чем больше Алекс общался с этим старым магом, тем больше приходил к выводу, что энергия хаоса хорошенько прошлась по его мозгам. Землянин решительно подозревал, что проблема столь наплевательского отношения Дойча в жизни заключалась в его абсолютном наплевательском отношении к собственной судьбе. Старик жил уже так долго и видел столь многое, что невольно перестал ценить каждый новый день. Учитывая же его магическую мощь, окружающие находились в нешуточной опасности, ведь никто не знал, что ему стукнет в голову в следующий момент. Единственное, почему было принято решение все же поддерживать сотрудничество с ним, это откровенный ужас ситуации в мире, когда могла пригодиться любая помощь, даже частично сумасшедшего архимага-демонолога. Хотя, учитывая то, что он все еще думал о собственной безопасности и присоединившихся к нему людях, это давало робкую надежду. Правда, Алекс, когда думал об этом, никак не мог избавиться от одной мысли, звучавшей как «Что же может пойти не так?». Внутри помещения уже сидели те, по одному слову которых сотни и десятки тысяч людей приходили в движение. Это было тайное совещание элиты обоих стран, максимально защищенное и скрытое от посторонних глаз. «Приветствую, канцлер!» Алекс кивнул Шмидту, на что получил ответный кивок. Сидящий рядом Сандоваль Ван Бармон внимательно осмотрел входящих. Элисандра также не стала ничего говорить. Вместе с Вальтером пришел еще один человек, худое телосложение и немного желтоватая кожа как бы намекали на проблемы с печенью. Насколько Алекс знал, это был глава тайной службы республики. Должность канцлера достаточно ответственная вещь, и как бы Шмидт не хотел выпускать тайную власть из рук, ему все же пришлось найти себе частичную замену. Звали этого человека Легастацис. Все это Алекс узнал благодаря Цистусу, который приказал своим людям, занимающимся шпионажем, ввести землянина в курс дела. Гарсиус проигнорировал Шмидта и занял одно из мест за длинным столом. Алекс невольно поймал опасный прищур немца, который совершенно не оценил проявленное демонологом неуважение. Алекс занял место по правую сторону от Партиса, Элисандра сидела слева. Ван Дойч расположился посередине между двумя политическими силами. Динариус Бобс сидел по левую сторону от короля. Эльфы вступили в войну, холодно начал Вальтер, сразу подняв тему, ради которой все сегодня собрались. До их нападения ситуация на юге была тяжелой, но контролируемой. Архимаг Грифсус с поддержкой прибывшего Староса Кистериса вполне успешно не давали южанам перегрызть друг другу глотки, попутно объединяя этот табор в единую силу. Но нашествие нежити стало неожиданностью для всех, закончил Цистус. Хоть удар мертвецов и был направлен на восток, но часть личей почему-то двинулась и в другие земли. Возможно, та сила, что ответственна за мертвое нашествие, далеко не так сильна, как может показаться, вставила Элисандра. Она может контролировать значительную часть, но не всю нежить, а особенно личей. Последние же, проснувшись от многовекового сна, двинулись туда, где ближе всего чувствовали живых. «Спасибо», — Шмидт вежливо кивнул женщине. Южане с горем пополам, но смогли сдерживать мертвецов. Особенно этому поспособствовали некроманты, издревле уважаемые в тех краях. И хоть изначально люди потеряли сразу ряд городов, именно благодаря их помощи южане стали постепенно теснить нежить, отбрасывая ее назад в пустыню. «И вот тут влезли сучьи эльфы», — процедил Партис. «Уроды подгадали самое удачное время. Все силы юга были сконцентрированы на границах с пустыней. Гарнизоны, направленные в сторону их лесов, были полупустыми. И тогда они нанесли удар. Да еще какой удар! 10 захваченных городов. Большие потери среди населения», — заговорил Легастацис, начальник тайной службы Шмидта. «Убивая немногочисленных защитников города, эльфы хоть и давали горожанам время покинуть их дома, но очень мало. К тому же замечены случаи зверской жестокости, когда целые деревни были вырезаны подчистую. Эльфы оправдывают это тем, что это их земля, и живущие на ней сейчас воры, и они делают огромное одолжение и милосердие, не убивая всех. Огромная толпа беженцев, которая с каждой неделей лишь растет, не облегчила положение. Юг попросил у нас помощи, и мы должны решить, как будем им помогать и что делать с эльфами», — Шмидт обвел всех внимательным взглядом. «Хоть они и напали на нас, но стоит помнить о наличии куда большего врага, перед которым меркнут все наши склоки. Намекаешь, что, потратив силы на войну с эльфами, мы лишь сыграем на руку хаосу», — протянул Цистус. «Именно так. Куда выгоднее было заключить с ними союз, чтобы их войска присоединились к войне против гибельных сил. Хоть сойдет и просто нейтралитет, а уже после войны можно задуматься и над решением остроухой проблемы. Эльфы — это те еще ублюдки», — Динариус покачал головой. «Они веками ненавидели нас. И будь я проклят, если у них нет для этого повода. Мы убивали и насиловали их баб. У королей во все времена была пара другая эльфийских наложниц, а учитывая, как быстро они дохнут в неволе, поток эльфиек не ослабевал никогда. К тому же, мы постоянно вырубали их любимый лес. Договориться с ними будет очень, повторюсь, очень сложно. Проблема еще и в том», — вновь продолжил Легас, что из-за удара эльфов часть фронта южан пала, и из пустыни вырвалось несколько личей со свитой. Эльфы не подумали о том, чтобы сжечь трупы погибших защитников и жителей уничтоженных ими городов, просто побросав их за стенами. Как итог, полоса между югом и эльфийским лесом частично захвачена мертвыми. Это, примерно, пара-тройка городов. Нежить нападает на всех без разбору, поэтому наступление эльфов замедлилось, позволяя южанам чуть выдохнуть. Просто превосходно. Воинственные эльфы, злые мертвецы, разрушенные города и чуть ли не конец света. Саркастично протянул Вульфс, оценив обстановку. «У кого какие предложения?» — подал голос Шмидт. «Лично я предлагаю ввести на юг войска, попутно показав эльфам необходимость мирного сотрудничества. Также необходимо определить, кто из них может находиться под влиянием гибельных сил или они действовали по своей воле. «С последним будут проблемы», — хмыкнул Бобс. «Эльфы совершенно не желают идти на контакт. В их представлении общаться с людьми — это чуть ли не святотатство. Что-то типа оскорбления духов предков. Единственная возможность диалога — это приставить нож к яйцам. И даже так некоторые упираются». Покачал он головой, явно что-то вспомнив. «С этим я вам смогу помочь», — внезапно усмехнулся Гарсиус. «Довелось мне некоторое время у них гостить. Есть у меня некоторые знакомые, поэтому организовать встречу с знатными эльфами в принципе возможно». «Как?» — лишь спросил Бобс, недоверчиво смотря на мага. «Никогда не слышал, чтобы к остроухим пришел, а главное смог уйти человек. Помог им в паре исследований в их эльфийской магии», — скучающе бросил Ван Дойч. «Да и маги у них в большинстве своем завязаны на природе, поэтому довольно слабы. Они решили закончить дело миром». Алекс мысленно отметил у себя в памяти спросить, что именно его учитель исследовал с эльфами. Вообще за прошедший месяц с момента принятия Гарсиусом Вульфса как ученика, ничего концептуально нового землянин не узнал. Хоть у Алекса и не было претензий, старый демонолог подошел к процессу обучения на удивление серьезно, начав с опроса того, что Алекс уже знал и что еще предстояло подтянуть. Из самого начала выявились проблемы. Как оказалось, хоть Вульфс исследовал различным методичкам по развитию энергии, но в них частенько не упоминались разные важные мелочи, которые значительно упрощали весь процесс или снижали его травмоопасность. Так, неожиданно вспыли различия между развитием энергетики обычных магов и тех, кто достиг уровня магистра. Более плотные энергоканалы требовали уже совсем других упражнений. Если опустить ругань Ван Дойча, выходило, что Вульфс сумел достигнуть своего уровня скорее вопреки и то лишь благодаря войне и возможности безнаказанно вырезать других магов, присваивая их энергию. Пытайся он развиваться, как большинство, то очень скоро бы понял, что почти не двигается с места. Показав, как надо, Гарсиус остановился на боевых приемах своего ученика. Здесь он был также разочарован, но все же счел уровень приемлемым. Точнее, приемлем он был для глиномисов из сучьей ассоциации, где сидели полные бездари, которые ни хрена не умеют создавать заклинания. Для уровня личного ученика Гарсиуса Вульф знал преступно мало. И хоть его список боевых заклинаний на основе магии хаоса был не так уж и плох, тем не менее изменять их он умел очень слабо. Он был словно обычный пользователь автомобиля или компьютера, который ничего не смыслит в начинке своего железного друга. Поменять колесо или мышку с клавиатурой еще куда ни шло, но вот дальше начинались проблемы. И это было логично, ведь эксперименты с магией хаосом были не то, что опасными, они скорее попахивали настоящим безумием. Куда все лучше обстояло с демонологией. Здесь Алекс не ударил в грязь лицом, сумев показать должный уровень. И хоть Гарсиус остался недоволен, это был хороший результат. Вероятно, Ван Дойч был бы недоволен, даже если бы Алекс показал знания самого настоящего архимага. Просто настроение старого мага редко подымалось выше недовольства всем и вся. В этом учитель и ученик были удивительно похожи. «Хорошо», — подвел итог Цистус. «Я направлю 2000 своих людей, плюс магов на юг. Ты же сколько отправишь?» 2500. Маги мне пригодятся самому. Все равно они в основном рунные маги. Боевых же у меня не так и много. Предлагаю общее командование над совместной армией передать Динариусу Бобсу». «Приемлемо», кивнул Шмидт. «Он обладает достаточными навыками. Однако мои люди будут иметь некоторую степень свободы». «Договорятся», — довольно ответил Цистус. «Пора, наконец, показать ушастой сволочи, почему это они сидели в жопе мира, а не мы». Глава 11. Алекс Вульф с самого начала подозревал, что эта работенка будет не из самых простых. Даже на словах все это дело дурно пахло, что уж говорить про реальность. И к его глубочайшему сожалению, он не ошибся в своих предчувствиях. Проблема мертвых еще и в том, что они нападают молча. Тысячи трупов в гробовой тишине перемахнули через бархан и, не меняя скорости, понеслись в сторону удивленных людей. Это было столь нереально, что многие просто замерли на месте, тупо смотря на приближающуюся смерть. Алекс не стал задавать глупых вопросов вроде «а куда подевались разведчики?», которые как раз и должны были предупредить основное войско о такой проблеме, как тысяча другая нежити. Очевидно, что эти самые разведчики скорее всего уже весело ковыляли среди этих бесчисленных оскаленных черепушек. Вообще поход начался вполне себе неплохо. 2500 солдат республики, достигнув Рольсуса, присоединились к армии Динариуса, после чего начали спускаться вниз, на юг. Провизия и снаряжение были на уровне, поэтому солдаты бодро шагали вперед, меся осеннюю грязь и поливая бранью особо глубокие лужи. Алексу не доводилось тут бывать, поэтому он с интересом наблюдал, как леса быстро сменили степи и бескрайние поля. То тут, то там встречались редкие рощицы или тоненькие реки. Ну и кроме всего этого войску постоянно попадались разного размера колонны беженцев. Опустошенные, разбитые люди, кутаясь в свою последнюю оставшуюся одежду, опасливо оглядывались назад и ускоряли шаг. И это было неудивительно. Южные шахи, несмотря на все усилия, выпустили ситуацию из-под контроля. Этими землями завладел хаос, пускай пока что и обычный, а не магический. Но от этого живущим тут было немногим легче. Колонна солдат, подгоняемая паническими криками командиров, начала выстраиваться в сторону неожиданной угрозы. Однако многие не успевали. Да и порядок войск невольно растянулся слишком широко, поэтому краям пришлось бы потратить время, чтобы добраться, собственно, до поля боя. Эх, рабочие будни, Гарсиус с наслаждением потянулся. А я уж боялся, что так и будем со скукой пылить по этим дорогам без приключений. Не отвлекай, хочу кое-что попробовать. Угу, у меня такие приключения постоянно. Уверен, скоро тебя это тоже надоест, мрачно подумал Алекс, но вслух ничего не сказал, так как был как раз занят попытками направить растерянных магов в бой. Все же им не хватало боевого опыта в составе армии. Если маги-сержанты и пятерки еще кое-как выучили свои действия в момент обороны или осады крепости, то вот такие неожиданные нападения ставили их в тупик. Стройтесь, маги-сержанты, не спать, сучьи дети. Оборонное построение. Воздушники, херачьте по тварям всем, что есть, дайте бойцам немного времени. Огневики, смотреть в оба, здесь где-то лечи. Будьте готовы прикрывать наши жопы. И под нашими я имею в виду все войско. Остальные строим круги и валим по этим сукам всем самым серьезным. Подземная могила и ледяные юлы подойдут лучше всего. Так точно. Маг-сержант воздушников повернулся к бойцам. Строим круг. Я ведущий. Начинаем. Стой, идиот. Рыкнул Вульфс, строя довольно энергозатратное плетение из магии хаоса. Рядом раздраженно шелестел щупальцами палач. Демону доводилось сражаться с нежитью, и подобный тип врагов ему совершенно не нравился. Ни тебе свежей крови, ни вкусных душ. Какой круг? Отставить. Я сказал, бей всем, что есть. Прямо сейчас. Цель не убить, а сбить натиск, остановить. Вперед, не жалеть ману. Так точно. Огонь. Маги вскинули руки. Выкрики мушкетеров постепенно распространялся и на другие подразделения. Во всяком случае, большинство лучников или арбалетчиков уже кричали не залп, а именно огонь. Вульфс ускорил этот процесс, Введя именно подобную команду на использование заклинаний. 5 магов-воздушников ударили и, учитывая то, что ману они не экономили, это выглядело красиво.